Волшебная сила искусства. Я говорю тебе, мой путь не прям. В конце 70-х у меня был один знакомый, мой ровесник. Ну, какое сравнение? Я был преподаватель греческого языка, а он замдиректора автосервиса. Это в неполных 30 лет. Блистательная, невероятная карьера, примерно как стать членкором Академии наук в таком же возрасте. Он был очень богат. У него было все. Кооперативная квартира с югославской мебелью, новенькие «Жигули» шестой модели, тещина дача, сияющая свежим ремонтом и с той же югославской мебелью. Это было замечательно. На даче у человека не дачная мебель, то есть потрепанная городская, а специально купленная, новая. Не говоря уж о костюмах и дубленках, о японских часах на золотом браслете, о бриллиантах соболях его жены. Но при этом он не был гордецом или зазнайкой. Он был очень мил и приятен в общении. По воскресеньям мы часами курили, сидя на лавочке во дворе, и запросто болтали о том и сём. Проницательный читатель уже догадался о секрете нашей дружбы. Мы были соседями, а наши дети были ровесниками. По будням с его сыном гуляла няня или жена, а в воскресенье выходил он сам. Он мне частенько звонил и предлагал сходить вместе куда-нибудь в дом актера или дом кино, или поужинать в доме литераторов. У него туда были пропуска. Или пойти, например, в МХАТ или в театр на Таганке. Им присылали пригласительные билеты. Я отказывался, но он не обижался и все равно звонил. Звал то туда, то сюда. Один раз он позвонил мне и сказал: «Зря ты позавчера со мной не пошел. Такой спектакль был. Такой...» «Какой?» — спросил я, потому что уже забыл, куда он меня звал. «Царь Федор Иоаннович», — сказал он, — «в Малом театре. Смоктуновский в главной роли. Умереть, какая постановка! И как играет!» «Смоктуновский, понятно же», — сказал он. «Да...» Длинно вздохнул он. «Я 3 дня просто больной хожу, все думаю. Деньги, шубы, машины, дача, какая-то вся херня на самом деле. Какая глупость, какая дрянь, какая мелочь». «Понятно», — я вздохнул ему в ответ. «Не знаю, как жить», — прошептал он. «Власти хочется. Власти».